Домой. То было время окровавленных людей, разбитых самолетов и плюшевых мишек, но первая четверть 1943 года закончилась для книжной воришки на радостной ноте. В начале апреля гипс на ноге Ганса Хубермана подрезали до колена, и папа сел в мюнхенский поезд. Ему дадут неделю отпуска на восстановление, прежде чем он вольется в ряды военных канцелярских крыс в Мюнхене. Там его ждет бумажная работа на расчистке мюнхенских фабрик, домов, церквей и больниц. В дальнейшем будет ясно, поставят ли его на ремонтные работы. Все будет зависеть от его ноги и состояния города. Когда Ганс вернулся домой, на улице было темно. Он задержался на сутки, потому что его поезд остановили из-за угрозы бомбежки. Ганс остановился на крыльце дома номер 33 по Химмельштрассе и сжал кулак. 4 года назад в эту дверь увещевали войти Лизель Меммингер. Макс Ванденбург стоял на этом пороге с ключом, кусавшим ему ладонь. Теперь пришла очередь Ганса Хубермана. Он постучал 4 раза, и ему открыла книжная воришка. «Папа! Папа!» Она повторила это, наверное, 100 раз, обнимая его на кухне и не отпуская от себя. После ужина они до поздней ночи сидели за столом, и Ганс рассказывал обо всем жене и Лизель Меммингер, об ЛСЕ и затопленных дымом улицах, о несчастных потерянных неприкаянных душах, о Райнхольде Цуккере, бедном, глупом Райнхольде Цуккере. Потребовалось много часов. В 1 ночи Лизель отправилась спать, и папа пришел посидеть с ней. Она несколько раз просыпалась, чтобы проверить, здесь ли папа, и Ганс ни разу ее не подвел. Ночь была спокойная. Постель теплая и мягкая от счастья. Да, это была чудная ночь для Лизель Меммингер. И покой, тепло и мягкость продлятся еще приблизительно 3 месяца. Но история Лизель займет еще 6. Часть 10. Книжный вор. С участием «Конца света», 98-го дня, «Сеятели войны», «Пути слов», «Окаменевшей девочки», «Признаний», «Черной книжечки Ильзы Герман», «Грудных клеток самолетов» и «Горного хребта избитого камня». Конец света, часть 1. И снова я предлагаю вам взглянуть на конец света. Наверное, чтобы смягчить удар, который вам предстоит, а может, чтобы самому лучше подготовиться к рассказу. Так или иначе, должен сообщить вам, что когда свет закончился для Лизель Меммингер, на Химмельштрассе шел дождь, небо капало, будь то кран, который ребенок старался открыть изо всех сил, но не получилось. Сначала капли были холодными, они упали мне на руки, когда я стоял у лавки фрау Диллер. Я услышал их над собой. Посмотрел сквозь плотные тучи, увидел жестяные самолетики. Я видел, как у них раскрываются животы, и оттуда нехотя вываливаются бомбы. Конечно, они сбились с цели. Они часто сбивались. Маленькая грустная надежда. Никто не хотел бомбить Химмельштрассе. Никто не станет бомбить место, названное в честь рая, правда? Правда же? Бомбы снизошли, и вскоре тучи спеклись, а холодные дождевые капли стали пеплом, на землю посыпались горячие снежинки. В общем, Химмельштрассе сравняли с землей. Дома разбрызгались с одной стороны дороги на другую. Фюрер значительно глядел с поверженного и разбитого портрета на расколотом полу и все же улыбался в этой своей серьезной манере. Он знал такое, чего не знали все мы. Но я тоже знал кое-что, чего не знал он. И все это, пока все спали. Спал Руди Штайнер, спали мама и папа, фрау Хольцапфель, фрау Диллер, Томми Мюллер. Все спали, все умирали. Выжил только один человек. Она уцелела, потому что сидела в подвале, перечитывая историю своей жизни, проверяя ошибки. Прежде этот подвал сочли недостаточно глубоким, но в ту ночь, 7 октября 1943 года, он сгодился. Обломки ядрами валились вниз, и через несколько часов, когда в Молькинге установилась чужая и растрепанная тишина, местный патруль ЛСЕ что-то услыхал. эхо.